Глава 4. Переосмысление феномена заботы о себе у позднего Фуко. Посредством каких истинностных игр человек осмысляет свое собственное бытие, когда он воспринимает себя как сумасшедшего, когда он смотрит на себя как на больного, когда он понимает себя как существо, живущее, говорящее и работающее, когда он судит и наказывает себя в качестве преступника. Посредством каких истинностных игр человек признал себя в качестве субъекта желания. Мишель Фуко. Использование удовольствий. История сексуальности. Смотрите работу Мишеля Фуко «Использование удовольствий. История сексуальности». Том 2. Параграф 24. Исследование изнутри повседневности. Немного автофикшена. Как-то я наткнулся в феноменологических комментариях Мартина Хайдеггера к Аристотелю на мысль о том, что исследование прорастает внутри самой повседневности. Именно в буднях самого существования разворачивается мысль, которая даже при достаточно высоком уровне теоретической концептуализации, характерного для такого отрыва от конкретики опыта абстрагирования, все равно сохраняет свой первичный экзистенциальный статус. Как бы кому-то из мыслителей или обычных людей не хотелось покинуть мир бренных форм и оказаться в мире идеальных теоретических конструктов, все равно жизнь продолжает брать свое, и изнутри этой жизни разворачивается исследование. Мое поступление на философский факультет не было связано с желанием прочесть и систематически изучить историю философии от античности до наших дней. Не было у меня и стремления построить карьеру философа-исследователя в академической среде. Интерес был сугубо экзистенциальным. Меня занимали собственные жизни вопросы, возникавшие на ее разных этапах. На третьем курсе я писал первую работу, где точкой опоры была книга Мишеля Фуко «Забота о себе». Научный руководитель обратил внимание на главу «Культура себя» и сказал, что именно этот фрагмент текста станет опорой в том, что меня интересует. Вплоть до написания диссертационного исследования я уже с этой линии не уходил. Кому любопытно, моя диссертация на тему «Историко-философский анализ феномена заботы о себе» есть в свободном доступе, и можно ознакомиться с тем, как именно 20 лет назад я реализовал апологию православных практик заботы о себе в русле историко-философского исследования. Не ушел и сейчас, по-прежнему сохраняю интерес к этой тематике как в повседневной жизни, так и в философско-исследовательских изысканиях. Важной вехой стала моя кандидатская диссертация. Ирония заключалась в том, что в тот период я был погружен в религиозную традицию православия, учился на миссионерском факультете православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Как следствие, диссертация моя получилась не столько с акцентом на освоение текстов в рамках историко-философского исследования, сколько стала апологетической работой в контексте сравнительного анализа поздней хайдеггеровской мысли, которая во многом действительно сближается со средневековой мистикой в духе Иоганна Экхарта и богословской традицией православия с опорой на связанный с этой традицией корпус текстов религиозных мыслителей XX века. Несмотря на тематику заботы о себе в духе Пьера Адо и Мишеля Фуко, как важной составляющей моего тогдашнего исследования, это было скорее вспомогательной методологической опорой, нежели занимало меня в свете всего ранее сказанного. Важный нюанс заключается в том, что в период написания диссертации я действительно был погружен в церковную жизнь, регулярно посещал богослужения, пел в церковном хоре и всерьез осваивал корпус святоотеческих текстов, соблюдая свод правил и практик, связанных с постом и другими аспектами религиозного образа жизни, в связи с чем процесс работы над текстом диссертации был не беспристрастным и в каком-то смысле заряженным личным опытом экзистенциального проживания описываемых практик заботы о себе, сопутствующим историко-философским анализом. На тот момент я был совершенно далек от психотерапии и представленная в диссертации критика экзистенциально-гуманистической модальности помогающих практик производилась с опорой на словарь православной антропологии и характерный для нее взгляд на внутреннюю жизнь человека, в которой сценарий человека как проекта был априори ассоциируем с путем в греховную бездну. Тем не менее, собственный исследовательский путь, многолетний опыт личной психотерапии и множество перипетий в жизни не могли не изменить фокус восприятия самых разных вещей, и в том числе осмысление самого феномена заботы о себе, о котором некогда была написана диссертация. Сейчас, когда я пишу эти строки, я понимаю, что мне интересно переосмысление этой темы в русле большего сближения с тем ракурсом и способом проблематизации культуры и техник себя, которая представлена в поздних текстах Мишеля Фуко. И мне представляется крайне интересным переосмысление как самого наследия французского мыслителя, так и того, что 20 лет назад стало моим диссертационным исследованием.